47. На то, чтобы получить через микрощуп необходимую информацию, у Радаманты Немез ушло меньше минуты. Информация представляла собой сочетание зрительного ряда, обрывков фраз и химических соединений. Радаманта узнала все, что ей требовалось о пребывании Энеи в ледяном городе. Она вынула щуп и позволила себе на несколько секунд погрузиться в размышления. Энея в сопровождении человека по имени Рауль и андроида покинула город 3,5 стандартных дня тому назад. По крайней мере, один из этих дней они целиком потратили на разборку плота. До второго портала около 30 километров, а поскольку они идут поверху, то вынуждены двигаться медленно. Вполне возможно, Энея не доберется до портала. Немез увидела в мозгу священника, какими, с позволения сказать, защитными костюмами наделили девочку и ее спутников Чичатуки. Радаманта Немез усмехнулась. Случай не та вещь, на которую стоит полагаться. Отец Главка застонал. Немез надавила коленом на грудь священника. Микрощуп не причинил ему вреда. Чтобы залечить рану, хватит стандартного медпакета. И потом он все равно слеп. Радаманта помедлила, оценивая ситуацию. Встреча со священником Ордена никак не входила в ее планы. Отец Главка зашевелился, потянулся руками к лицу. Может, оставить его в живых? Риск невелик. Кто вспомнит о священнике, сосланном на планету, на которой нет условий для жизни? С другой стороны, если прикончить старика, риска вообще никакого. Все так просто. «Кто вы?» — выдавил священник. Немез легко подняла его с пола и перенесла с кухни в уставленный книжными полками кабинет, где шипели в очаге топливные таблетки. Вынесла из кабинета в коридор. Там тоже горели лампы. Старик явно остерегался призраков. Подошла к шахте лифта. «Кто вы?» — повторил слепец, тщетно пытаясь высвободиться. Этакий годовалый карапуз, которого держит взрослый. «Что вам от меня нужно?» Немез ударом ноги распахнула дверь в шахту лифта. В лицо ударил поток студеного воздуха с глубины 200 метров. Ледяная планета будто вскрикнула. В последнюю секунду отец Главк догадался, что сейчас произойдет. «Господи боже!» — прошептал он. Губы священника дрожали. «О, святой ты яр! Господи боже!» Немез отпустила старика и отвернулась. Ее слегка удивило, что из шахты не донеслось ни звука. По лестнице поднялась на самый верх, перепрыгивая разом через 5 ступеней. Ближе к поверхности лестничные пролеты прятались под ледяным откосом. Очутившись на крыше здания, Радаманта включила защитный режим, отчего ее фигура вновь засверкала серебром, и двинулась к модулю. У модуля крутились 3 молодых призрака. Немез мгновенно оценила, что они собой представляют. Не млекопитающие, белый мех на самом деле не мех, а трубчатая чешуя, сохраняющая тепло тела, глаза видят в инфракрасном диапазоне, легкие способны удерживать воздух на протяжении 1,5 десятков часов. Рост больше 5 метров, мощные передние лапы, задние предназначены для того, чтобы рыть и расчленять. Заметив Радаманту, все трое повернулись к ней. На фоне черного неба призраки выглядели огромными белыми ласками, точнее, игуанами. Двигались они стремительно. Может, обойти? Но если они нападут на модуль, во время старта могут возникнуть ненужные осложнения. Радаманта переключилась на боевой режим. Призраки словно застыли, а льдинки, которые швырял в лицо порывистый ветер, замерли в воздухе. Действуя только правой рукой, острый как алмаз, Немез расправилась с призраками за несколько секунд. Ее немного удивили две вещи. Во-первых, у каждого из призраков оказалось по 2 громадных 5-камерных сердца. Причем, чтобы убить зверя, следовало поразить оба. Во-вторых, каждый носил на шее ожерелье из человеческих черепов. Покончив с призраками, которые неподвижно распростерлись на льду, Радаманта переключилась на обычный режим и потратила долю секунды на то, чтобы внимательно изучить ожерелье. Черепа маленькие, но явно человеческие. Должно быть, детские. Занятно. Она взлетела и направила модуль на север, на реактивной тяге, поскольку от крыльев в условиях почти полного вакуума толку не было. На экране радара обозначилось русло реки, придавленное многокилометровой, пронизанной туннелями толщей льда. Металлическая арка нуль портала сверкала подобно яркому фонарю во мраке ночи. Радар обнаружил и живых существ, взрослых призраков, пробивавших дорогу сквозь лед, но гораздо севернее. Радаманта посадила модуль точно над порталом и оглядела поверхность ледника, высматривая вход в туннель. Когда нашла, выскочила из кабины и отключила защитный режим. Давление поднялось выше 3 футов на квадратный дюйм, а температура достигла 30 градусов от точки замерзания. В лабиринте туннелей заблудиться не составляло ни малейшего труда, однако Радаманта ориентировалась по арке, находившейся метрах в 300 ниже. Час спустя она добралась до реки. Там царил непроглядный мрак, ничего не было видно даже в инфракрасном диапазоне. А захватить фонарь Немис забыла, но она раскрыла рот, и луч ослепительно желтого света упал на ледяные стены и клубы пара над водой. Приближающиеся шаги она услышала задолго до того, как из-за угла показались тусклые огоньки. Немис закрыла рот и встала посреди узкого, спускающегося к самой кромке воды туннеля. С первого взгляда существа казались скорее низкорослыми призраками, чем людьми, но она узнала их по картинке, позаимствованной из памяти отца Главка — Чичатуки. Заметив женщину в легком комбинезоне, Кучиат остановился, все прочие последовали примеру вожака. «Неделимый народ приветствует воина, охотника, странника, который бродит во мраке», — наконец произнес Кучиат, делая шаг вперед. «Если тебе нужно тепло, пища или оружие, только скажи, ибо мы дружим со всеми, кто передвигается на двух ногах, и уважаем желания других». Радаманта Немис ответила на языке чичатуков, которому научилась у отца Главка. «Я ищу своих друзей, Энея, Рауля и человека с голубой кожей. Они уже прошли через арку». Чичатуки посовещались между собой, очевидно обсуждая, откуда эта женщина знает их язык. Должно быть, она знакома с Главком, потому что говорит с точно таким же акцентом. «Они прошли подо льдом и скрылись в арке. Пожелали нам удачи, одарили подарками». В голосе Кучиата слышалось подозрение. «Мы желаем удачи тебе и готовы принести дары. Ты хочешь присоединиться к своим друзьям, уплывшим по волшебной реке?» «С радостью», — отозвалась Немис. Она криво усмехнулась. Вновь тот же выбор. Как поступить? Радаманта шагнула вперед. Когда она переключилась на боевой режим, и ее фигура переливчато засверкала, чичатуки возбужденно залопотали, словно маленькие дети. Радаманта знала, что свет их жаровин тысячекратно отражается сейчас, как в зеркале, на поверхности ее тела. Не тратя даром времени, не делая ни единого лишнего движения, она убила всех чичатуков. Потом шагнула к ближайшему телу и ввела в глаз микрощуп. Мозг чичатука, лишенный притока крови, умирал, порождая напоследок череду хаотично сменяющих друг друга образов, что характерно для любого сознания, человеческого или искусственного. Мелькали темные туннели, вспыхивал яркий свет костра. Радамант выделила быстро тускнеющую картинку. Девочка, высокий мужчина и андроид пригибают головы, когда плот проходит под ледяным козырьком и ныряет в арку портала. «Чёрт!» — прошептала Немис. Оставив чичатуков, она устремилась к реке. Из ледяного панциря, возле которого бурлила вода, выступал лишь краешек портала. Над водой клубился пар. Некоторое время Радаманта изучала следы на ледяном козырьке, откуда чичатуки прощались со своими гостями. Ей хотелось допросить портал, но для этого следовало вскарабкаться по отвесной ледяной стене. Немис переключила конечности на соответствующий режим и принялась взбираться. Повиснув над рекой, она приложила ладонь к панели и подождала, пока металлическая крышка не отойдет сама собой. Впечатление было такое, будто с панели слезает кожа. Затем выпустила микрощупы, подсоединила их к интерфейсу. Послышался шепот, из которого выяснилось, что 3 сектора сознания наблюдают за Радамантой и обсуждают происходящее. В эпоху гегемонии Как было известно всем и каждому, существовали сотни тысяч, если не миллионы, нульте, от крохотных личных порталов до громадных арок реки Тетис и космических врат. Но Радаманта знала, что люди ошибались. Портал был только один, неизмеримо огромный, раскинувшийся на многие парсеки. Немез начала расспрашивать искусственный интеллект, затаившийся под металлической поверхностью среди электронной начинки. На протяжении столетий люди, которые пользовались порталами, в свое время один аналитик высчитал, что в секунду совершается свыше миллиарда нульте прыжков, сами того не подозревая, служили богостроителем, элементом техноцентра, стремившимся создать совершенного Искина, высший разум, способный вместить галактику, а может и Вселенную. Всякий раз, стоило человеку войти по мультилинии в инфосферу или совершить прыжок, его ДНК и ментоструктура пополняли раскинутую техноцентром нейросеть. Создавая порталы, техноцентр заботился вовсе не о людях с их неуемной тягой к странствиям и желанием путешествовать, не тратя ни времени, ни энергии. Великая сеть была наживкой, на которую не приминули клюнуть сотни миллиардов глупцов, чьи скудные умишки стали частью вселенского сознания. После того, как Мейна Гладстон и ее проклятые посланцы, участники последнего паломничества на Гиперион, обнаружили, где таится зло, после того, как по каналам внутри Великой Сети ударили нейродеструкторы, которые, кстати, помог создать сам техноцентр, после того, как мультилинии оказались отрезанными от источников питания, расположенных где-то за пределами известной мегасферы, все составные части единого портала превратились в груды металлолома. За исключением одной, которой воспользовались совсем недавно. Интерфейс сообщил Радаманте Немез то, о чем она, как и все сектора, уже знала, что портал включило нечто, находящееся где-то там. В памяти портала сохранилось направление прыжка в пространственно-временном континууме. Энея прыгнула на Кумрият. Интересно, можно вернуться на Рафаил и через несколько минут оказаться на Кумрияде. Но это означает, что придется прервать процесс воскрешения Десои и остальных, а также придумать подходящее объяснение. Кроме того, Орден установил на Кумрияде карантин. Официально планета считалась оккупированной бродягами, а на деле одной из первых подверглась обработке в соответствии с проектом «Мир и справедливость», о котором Десои и его подчиненным знать не следовало, поэтому их и не допустили на Хеврон. Наконец, протяженность Тетиса на поверхности Кумрияда составляет всего-навсего несколько километров. Река течет по каменистой пустыне в южном полушарии планеты и огибает Великую мечеть в Мешхеде. Процесс воскрешения занимает 3 стандартных дня. За это время плод девочки наверняка преодолеет расстояние, разделяющее порталы. Иными словами, обстоятельства вновь требовали от Немез убить Десою и остальных и продолжать преследование в одиночку. Но ей приказали по мере возможности избегать подобных действий. Участие Десои в поимке той, кто учит, было необходимо. Это следовало из многочисленных тактических анализов и полномасштабных прогнозов. Немез подумалось, что ткань пространства-времени сильно напоминает некий изысканный ватиканский гобелен. Тот, кто тянет за выбившуюся нитку, рискует распустить весь узор. На размышление ушло несколько секунд. В конце концов, Немез ввела микрощуп еще глубже и принялась изучать возможные направления дальнейших прыжков. След Энеи и ее спутников был мимолетным, сведения о направлениях выглядели гораздо отчетливее. Неведомое нечто запрограммировало на открытие портала еще на 2 планетах. На Роще Богов и на... Потрясённая до глубины души, Радаманта Немез поспешно извлекла микрощуп, прежде чем полученное знание успело опалить ее разум. Выходит, вот какова цель Энеи. Точнее, цель того нечто, которое направляет девочку. И эта цель недостижима как для Ордена, так и для 3 секторов. Впрочем, времени должно хватить. Решено, Рафаил прыгнет к Роще Богов. Объяснение Радаманта уже придумала. Два дня на Кумрияде, день на Роще Богов, она вполне успеет со всем управиться до того, как воскреснет Десоя. Пожалуй, у нее будет пара часов, чтобы замести следы, и когда они все вместе спустятся на Рощу Богов, капитан и его командос не обнаружат ничего подозрительного. Все будет говорить за то, что девочка побывала на планете и отправилась дальше. Немез поднялась на поверхность, вернулась на Рафаил, стерла из памяти компьютера все сведения о своих действиях и забралась в реаниматор. Еще напасами она перенастроила саркофаг таким образом, чтобы тот, на деле не работая, внешне выказывал все признаки деятельности. Радаманта легла и закрыла глаза. Неоднократное переключение с режима на режим ее утомило. Что ж, пока Десоя и остальные будут приходить в себя, можно отдохнуть. Радаманта Немез усмехнулась и прикоснулась к своей груди, перестраивая кожу так, чтобы казалось, что у нее тоже есть крестоформ. На самом деле, никакого крестоформа, естественно, не было, но ведь спутники могут увидеть ее обнаженной. Радаманта вовсе не собиралась раскрывать свою истинную сущность, тем более по нелепой случайности, из-за пренебрежения пустяками. Рафаил продолжал двигаться по орбите вокруг седьмой дракона. Три члена экипажа покоились в функционирующих реаниматорах, датчики которых фиксировали каждую стадию в медленном процессе воскрешения. Четвертый спал спокойно, без сновидений.